«Значится, Леня, ты поездкой своей доволен?» — спрашивает он, меняя разговор. «Ну как доволен? Не все было гладко, а в общем удалось и собрание провести, и кое-какие планы наметить. Недельки через две снова придется поехать», — задумчиво говорит Леня. И голос его звучит так тускло и устало, что Ефим сразу поднимается со стола. «Ну, ходи, Марьяна, бо Леня с дороги устал, мабуть, и есть хочет. Як там борщ у тебя?» «Ой, божечка, та стоит же с утра в печи! Такой борщичок хорошенький, и со шкварками, и со сметанкой. Ну, як знала я, шо Леня приедет!» «Да я, пожалуй, не хочу есть, просто устал немного. В вагоне тесно, всю ночь сидеть пришлось», — хмуро говорит Леня. И расстроенной мышке кажется, что под пепельным ежиком брата и глаза стали серыми, как пепел, и синяки под глазами углубились, и сухие губы побледнели. «Ну, противная Динка! Все настроение ему испортила. Дуреха какая-то со своим хохолком, и тот, как загипнотизированный, за ней ходит. Пусть только приедет мама, обязательно все расскажу», — с бессильным раздражением думает мышка. Хотя сама знает, что никогда не пожалуется на Динку матери. А если бы и пожаловалась, то все равно ничего из этого не выйдет, потому что Динка даже не поймет, в чем она виновата. Леня присаживается к столу и, приглаживая рукой волосы, ласково смотрит на сестру. «Ну а ты как, мышенька, как Вася? Было от него письмо?» «Да, как раз недавно. Вот, почитай». Мышка бежит в комнату и приносит серый треугольник. «Почитай». Леня читает про себя. По старой детской привычке губы его во время чтения шевелятся, и мышка легко угадывает слова, которые неслышно произносит Леня. «Да, вот видишь, видно, среди них кого-то уже арестовали», — взволнованно поясняет она. «Ведь это очень опасно. Я так боюсь за Васю». «Конечно, все может быть. Но Васю голыми руками не возьмешь. Он опытный в этих делах человек, знает людей. На рожон не полезет», — успокаивает мышку Леня. Марьяна приносит чугунок с горячим зеленым борщом и ставит его на стол. «А ну, куштуйте, чи понравится мой борщок? Хоть трава вона и есть трава. Ну да я же и щавель кинула, и молодой крапивки, да сметанкой забелила. А вот и по яичку вам до борща», — нарезая толстые ломти хлеба, аппетитно воркует над столом Марьяна. Леня шумно тянет носом в воздух и подвигает свою тарелку. «Садись, мышка, сейчас попируем с тобой». «Спасибо, Марьяна, борщ замечательный», — попробовав первую ложку, говорит Леня. «Ешьте, ешьте на доброе здоровьечко». Марьяна ушла. Леня налил себе вторую тарелку борща и, глядя, как нехотя ест мышка, покачал головой. «Ну что ты еле-еле шевелишь ложкой, как кошка лапкой? Эх, нет, Васи, уж он бы заставил тебя съесть все до капельки». Лицо мышки залилось нежным румянцем. «А знаешь, Леня, я только сейчас в разлуке поняла, как нужен мне Вася, как мне часто не хватает его». «А мне и самому не хватает Васи. Правда, мы часто спорили с ним», — щуря глаза, словно что-то припоминая, сказал Леня. «Да ведь вы спорили из-за Динки», — грустно сказала мышка. «Да, из-за Динки. Вася часто придирался к Динке. Он хотел бы вылепить из нее что-то по своему заказу, а это, конечно, не получалось. Помнишь, как сказала ему один раз сама Динка?» Леня с веселой усмешкой посмотрел на сестру. «Помнишь? Она тогда рассердилась на что-то, да как крикнет: „Перестань меня воспитывать! Я Динка, и Васей никогда не буду!“» Леня засмеялся и, прикусив крепкими зубами горбушку хлеба, потянулся к кувшину с молоком. Мышка налила ему стакан молока и, подперев щеку рукой, глубоко вздохнула. Но в одном Вася все-таки был прав –